блаженство полной потери сознания. Оно заставляет желать, чтобы смерть в самом деле была уничтожением. Полное забвение, совершенное разрушение, наверное, это было бы большим милосердием для блуждающей души человека, чем страшный дар Бога, вечность, яркий отпечаток того божественного образа Творца, по которому мы все сделаны и которого мы никогда не можем с себя стереть. Я, осознавший абсолютную неотвратимость вечной жизни, непрестанное возрождение души каждого человека, смотрю на бесконечное будущее, на которое я обречен, скорее с ужасом, чем с благодарностью, так как я зря растратил свое время и упустил бесценные возможности, и хотя раскаяние могло бы вернуть их, эта работа очень долгая и горькая. Легче потерять блаженство, чем обрести его. И если б я мог умереть смертью, на какую надеются позитивисты, в тот самый момент, когда я постиг весь размер моего горя, несомненно, это было бы благом. Но мой временный обморок был слишком краток, и когда я пришел в себя, я увидел, что нахожусь в комнате Лючо, самой большой и роскошной из всех комнат для гостей в Уилосмире. Окна были широко открыты, а пол заливал лунный свет. Возвратившись к жизни, я услышал звенящие ноты мелодии и, устало открыв глаза, увидел самого Лючо, сидящего у камина с мандолиной в руках, из которой он извлекал нежные звуки. Я был поражен. Изумлен тем, что в то время, как я сам был подавлен горем, он мог забавляться. Когда мы сами расстроены, никто другой не смеет быть веселым, и мы от самой природы ожидаем горестного вида, если наше возлюбленное эго чем-либо опечалено. Таково наше достойное смеха самомнение. Я шевельнулся в кресле и привстал, но Лючо, продолжая тихонько перебирать струны, сказал: «Сидите смирно, Джеффри. Через несколько минут все пройдет. Не терзайте себя». «Не терзайте себя», — повторил я с горечью. «Почему бы не сказать «не убивайте себя»?» «Потому что я не вижу необходимости предложить вам этот совет теперь», — ответил он хладнокровно. «И даже если бы в нем была необходимость, я сомневаюсь, чтобы дал вам его, так как считаю, что лучше убить себя, чем терзаться. Хотя мнения на этот счет могут быть различны. Я хочу, чтобы вы спокойно смотрели на случившееся». «Спокойно? Отнестись спокойно к моему позору и бесчестию?» — воскликнул я, почти вскочив с кресла. «Вы требуете слишком многого». «Мой друг, я не требую больше того, что требуется и ожидается в наши дни от сотни светских мужей. Рассудите. Ваша жена потеряла всякое благоразумие и здравомыслие в экзальтированной и истерической страсти к моей внешности, но вовсе не ко мне самому, потому что в действительности она не знает меня. Она только видит меня, каким я кажусь. Любовь к красивой наружности есть обычное заблуждение прекрасного пола и проходит со временем, как и другие женские недуги. Для нее или для вас нет никакого позора или бесчестия, ничто не было сделано публично, никто ничего не видел и не слышал. Поскольку дело обстоит так, я не понимаю, почему вы делаете из этого историю. Знаете, главный принцип общественной жизни – скрывать все необузданные страсти и домашние раздоры от глаз вульгарной толпы. У себя дома вы можете делать все, что хотите, все, что один только Бог увидит, и это ничего не значит. Его глаза блеснули насмешкой, он опять коснулся струн мандолины и тихонько пропел: «Что за дело мне до ее красоты, если для меня она некрасива?» «Именно так. Вам это кажется странным, Джеффри», — продолжал он, — «но так и есть. Перед светом и обществом ваша жена, как жена Цезаря, вне подозрений. Только вы и я, не станем упоминать Бога, были свидетелями ее истерического припадка». «Вы называете это истерикой? Она любит вас», — сказал я горячо, — «и всегда любила вас. Она созналась в этом, и вы подтвердили, что сами всегда знали это». «Да, я всегда знал, что она истерична, если это то, что вы хотите сказать», — ответил он. «Большинство женщин не имеют настоящих чувств, серьезных эмоций, кроме одного – тщеславия. Они не знают, что такое настоящая любовь. Главное их желание – победить. И, потерпев в этом неудачу, они в своей обманутой страсти доходят до бешеной истерии, которая у некоторых делается хронической». «Леди Сибилла страдает этим недугом. Теперь послушайте меня. Я сейчас же уеду в Париж или Берлин или Москву. и даю вам слово, что больше не вторгнусь в ваш домашний круг. За несколько дней вы поправите этот разлад и научитесь мудрости переносить раздоры, случающиеся в супружестве, с хладнокровием. Невозможно. Я не расстанусь с вами, — пылко воскликнул я, — и не стану жить с ней. Лучше жить с преданным другом, чем с неверной женой. Он приподнял брови с наполовину озадаченным, наполовину веселым выражением. Потом пожал плечами, как человек, который не желает продолжать неприятный спор. Встав, он отложил мандолину и подошел ко мне. Его высокая, величественная фигура бросала гигантскую тень на блестящие лучи лунного света. «Клянусь, Джеффри, вы ставите меня в весьма неловкое положение. Что же делать? Вы можете получить развод, если хотите, но я думаю, будет неразумно затевать эту процедуру после 4 месяцев супружества. В свете сейчас же начнутся разговоры. Лучше сделать так, чтобы избежать сплетен и скандала. Вот что. Не решайте ничего поспешно. Поезжайте со мной на день в город и оставьте вашу жену одну поразмыслить над своим безумием и его возможными последствиями. Тогда вы будете в состоянии лучше судить о ваших дальнейших действиях. Идите в свою комнату и поспите до утра». «Спать?» — повторил я, содрогнувшись. «В той комнате, где она?» Вскрикнув, я замолчал и посмотрел на него умоляюще. «Не схожу ли я с ума? Мой мозг словно охвачен огнем. Если б я мог забыть! Если б я мог забыть! Лючо, если бы вы, мой верный друг, обманули меня, я бы умер. Но ваша искренность, ваша честность спасли меня». Он улыбнулся странной циничной улыбкой. «Тссс! Я не хвалюсь добродетелью», — возразил он. «Если бы красота леди была искушением для меня, я мог бы уступить ее чарам. Сделав так, я повел бы себя как обычный человек, как она сама сказала. Но, может быть, я больше, чем человек. Во всяком случае, телесная красота женщины не производит на меня никакого впечатления, если только она не сопровождается красотой души. Тогда она оказывает эффект. И эффект весьма необыкновенный. Она возбуждает во мне желание испытать эту красоту. Доступна ли она или неуязвима? Какой я нахожу ее, такой я ее и оставляю. Я устало смотрел на узоры лунного света на полу. «Что же мне делать?» — спросил я. «Что бы вы мне посоветовали?» «Поезжайте со мной в город», — ответил он. «Вы можете оставить жене записку, объяснив свое отсутствие, и в одном из клубов мы спокойно поговорим о деле и решим, как лучше избежать общественного скандала. Сейчас же идите спать». Если не хотите возвращаться в вашу комнату, спите в соседней, рядом с моей. Я машинально встал и приготовился повиноваться ему. Он украдкой наблюдал за мной. «Не выпьете ли вы успокоительное, если я вам его приготовлю?» — спросил он. «Оно безвредно и обеспечит вам несколько часов сна». «Я бы выпил яд из ваших рук», — ответил я равнодушно. «Отчего бы вам его не приготовить для меня? И тогда...» Тогда бы я заснул на самом деле и забыл бы эту страшную ночь. «Нет, к несчастью, не забыли бы», — возразил он, беря свой дорожный НССР и вынимая оттуда коробочку с белым порошком, который стал разводить в стакане. «Это-то и есть самое худшее в том, что люди называют смертью. Кстати, я просвещу вас немного в науке, чтобы отвлечь ваши мысли. Научная сторона смерти, то, что продолжается за кулисами ее, весьма заинтересует вас. Это очень поучительно, в особенности тот ее раздел, который я называю возрождением атомов. Клетки мозга – суть атомы, и в них находятся другие атомы, называемые памятью, необыкновенно живучие и удивительно продуктивные. Выпейте это». И он протянул мне приготовленную микстуру. «Для нынешних обстоятельств она гораздо лучше, чем смерть. Она производит онемение и парализует атомы сознания на короткое время, между тем, как смерть освобождает их для большей и более длительной жизнеспособности. Я был слишком поглощен собой, чтобы понимать или обращать внимание на его слова, но я покорно выпил то, что он дал мне, и вернул ему стакан. Он продолжал с минуту следить за мной. Затем открыл дверь в комнату, смежную с его комнатой. «Ложитесь на эту постель и закройте глаза», — продолжал он тоном, не допускающим возражений. «До утра я даю вам отдых». Тут он странно улыбнулся. «От снов и воспоминаний. Погрузитесь в забвение, мой друг. Короткое забвение, каким оно и должно быть. Очень приятно, даже для миллионера. Иронический тон его голоса задел меня. Я посмотрел на него несколько укоризненно и увидел, что его гордое красивое лицо, бледное как мрамор, точеное как камея, смягчилось, когда я встретился с ним взглядом. Я почувствовал, что ему было жаль меня, несмотря на всю его любовь к насмешке, и, схватив его руку, горячо пожал ее вместо ответа. Потом, войдя в соседнюю комнату, лег и почти тотчас уснул. Больше я ничего не помнил.